Глава 30. «Ничего не понимаю», — после длительной паузы произнес генерал Лаевский. «Зачем Ярошу понадобилось служить швейцаром?» «Он хотел убить вашего сына и всех его друзей», — деликатно пояснил Тоннер. «Причину кровожадности майора называть при дамах ему не хотелось». «Но за что?» — проявил упорство Андрей Артемьевич. «Думаю, ваше высокопревосходительство, вам предстоит непростой разговор с сыном». «Когда вернусь из Любытина, я все объясню», — пообещал Владимир. «Давно пора», — проворчал генерал. Владимир поднялся с кресла. «А сейчас позволь мне поблагодарить Илью Андреевича. Вы спасли мне жизнь, доктор». «Собственно, я ни при чем», — смутился доктор. «Сам чуть не погиб. Угарова благодарите. Вот наш спаситель». «Хм!» — скривил губы Лаевский-младший. «А Софушку кто убил?» — спросила вдруг Ирина Лукинишна. «Опять 25!» — хлопнул ладонями поляшком ее свояк. «Она сама отравилась. Сколько раз тебе повторять?» «Позвольте, позвольте!» — Наледенский удивленно вскинул брови. «Мы Софью Лукинишну в церкви отпевали. Самоубийц не полагается». «Упросила я, чтоб Шнейдер сердечный приступ признал», — созналась Ирина Лукинишна. «Полиция про убийство слышать не хочет. Но я точно знаю, убили Софушку, и Марфушеньке видение было». Терлецкий взглянул на Тоннера, но тот покачал головой. «Рано». «Так у Марфушеньки и узнаете, кто убийца», — с насмешкой посоветовал Федор Максимович. «Спрашивала. Не вижу, — говорит, — фигура в тумане. Вы Яроша допросите». «Увы», — развел руками Терлецкий. «Не получится его допросить». «Неужто сбежал?» — схватилась Ирина Лукинишна за сердце. «Убит при задержании». «А вещи? Вещи его досмотрели. Скляночку не нашли?» «Нет». «Ну, хватит». Лаевский подошел к Тоннеру и крепко стиснул ему руку. «Еще раз спасибо, доктор. От нашей семьи и от всех моих друзей. Товарищи наши отомщены. И на этом предлагаю закруглиться. Завтра мне предстоит скорбный путь. Надо собираться». «Я еще не закончил», — огорошил его Тоннер. «Вот как?» — удивился Владимир. «Что-то еще хотите рассказать?» «Да. Надеюсь, не отниму у вас много времени. Садитесь. Итак, 4 дня назад некий высокопоставленный вельможа, назовем его граф А, получил записку, в которой за кругленькую сумму ему предложили выкупить письмо, собственноручно им написанное «Любовнице», — уточнил Росс, записывавший за доктором в блокнот. «Вроде того», — увильнул Тоннер, заметив, что Терлецкий навострил уши. Письмо весьма и весьма компрометировало графа, но навстречу он приехал без денег. Не успел собрать. На первый раз его пожурили и назначили повторное рандеву. Однако Илья Андреевич сделал многозначительную паузу и быстро скользнул взглядом по собравшимся. Генерал Лаевский на диване, по бокам Змеева и Ирина Лукинишна. Угаров с Лаевским в креслах, за столом Терлецкий, Роос и Наледенский, на софе Полина с Кислицыным. Однако людям графа удалось выследить шантажистку. «Его шантажировала женщина?» — воскликнул Кислицын. «Да, в черном платье, шляпке с вуалью, скрывавшей лицо, и накидке-клоке». «Удивительно». «Удивительно другое, Матвей Никифорович. Дама вышла из экипажа у черного хода особняка старинного друга графа А, генерала Лаевского». «Боюсь вас разочаровать», — виновато улыбнулся Кислицын. «Но с самого утра там толпятся десятки людей, паломники Марфушины». «Вот именно с утра. В 7 часов вечера их уже нет. Поэтому граф А заподозрил, что шантажирует его кто-то из обитательниц дома». По преподавательской привычке Тоннер принялся расхаживать по гостиной. «Но кто? Софья Лукинишна или ее сестра? Весьма и весьма небогатая помещица». Ирина Лукинишна бросила вязание, вскочила, уперла руки в бока. «Да как вы смеете?» «Простите, не хотел обидеть. Я лишь повторяю размышления графа А», — поклонился Тоннер. Ирина Лукинишна, ворча, села на место. Граф А следующую ночь не спал. Мучился. Кто же его шантажирует? Может быть, мадемуазель Змеева? Илья Андреевич шагнул к девушке. «Нет, что вы!» Ольга вжалась в спинку. «Змеева сирота, бесприданница». «Бедность не порок, Илья Андреевич», — громко вступилась за Ольгу Налединская. «Согласен с вами, Полина Андреевна». Тоннер подошел к ней. «Богатство толкает на преступление гораздо чаще, чем бедность. Поэтому граф А решил и вас не исключать из числа подозреваемых». Чтобы разгадать загадку, граф А снял комнату в доме напротив, а у вашего черного хода поставил в караул камердинера. «Князь Дашкин — это никакой не граф», — догадалась Ирина Лукинишна. «Софушка говорила, что он в нее без памяти влюбленный в подзорную трубу за ней наблюдает. Как раз из дома напротив». Тоннер схватился за голову. Как глупо, как беспечно он выдал Дашкина. Если Терлецкий донесет Бенкенштадту, тот сразу догадается, что за любовница у князя. «Ну и что он в трубу разглядел?» Заметив смущение доктора, поддела его Ирина Лукинишна. «Князь? Ничего примечательного. А вот его камердинеру повезло. Следующим вечером он заметил, что в 5 часов пополудни дама в вуали вышла из дома. Как мы теперь знаем, она ездила в трактир «Василек». «Что?» — вскочил Лаевский-младший. «Попугаева живет в нашем доме? Уверены?» «Уверен. Почерк во всех письмах. Лаевскому, Кислицыну, Дашкину одинаковый. Попугаева, будем звать ее так, встретилась в Васильке с бароном Баумгартеном, которому заявила, что знает, кто убил Репетина. И согласилась озвучить имя, подчеркиваю, имя убийцы за энную сумму. Но барон ей не поверил и решил выяснить, кто же скрывается под вуалью. Не тут-то было. Попугаева в муфте прятала пистолет, который без раздумий разрядила ему в плечо. На прощание решительная дама предложила барону подумать над ее предложением и еще раз встретиться завтра. Шантажистке срочно были нужны деньги. Лаевский-младший сорвался с места и ринулся к сестре. «Это ты, тебе были нужны деньги!» «Сядьте, успокойтесь!» — призвал его к порядку Терлецкий. Владимир схватил Полину за руку и попытался вытащить в центр гостиной. Вскочивший Кислицын вцепился в него. «Эй, ну-ка, растащить!» — приказал Федор Максимович. Предусмотрительно расставленные Терлецким по углам гостиной жандармы бросились выполнять приказ. Когда они усадили Лаевского, Тоннер продолжил. Попугаева догадалась, что Антон Дитрихович ей не поверил, и предприняла авантюрную попытку убедить барона. Вечером у Лаевских ожидалось выступление Леандуполоса, на которое был приглашен и Баумгартен. Попугаева из Василька едет к маэстро и дает тому четкие указания, что должен сказать дух Репетина, когда барон его вызовет. «Леандуполос с Попугаевой сообщники», — выдвинул предположение Роос. «Нет», — развел руками Тоннер. «Просто Попугаева знала его тайну, страшную тайну, и пригрозила раскрыть ее, если Леандуполос ей откажет». «А что за указания?» — быстро спросил Налединский. «Вы их знаете? Если да, то откуда?» «От Леандуполоса. Во-первых, на представление надо собрать 13 человек. Во-вторых, дух Репетина должен сообщить, что убийца находится среди присутствующих. Поэтому самде он его разоблачить не может. В-третьих, барон Баумгартен знает, у кого сие можно выяснить. Последняя инструкция пояснений не требует, не так ли? А вот как объяснить первые две? Выскажу предположение. Попугаева действительно знала имя убийцы, Михаила Яроша, но вот под чьей личиной тот скрывался, только догадывалась. Ей хотелось проверить свои подозрения. А для этого на представление надо было под каким-то предлогом затащить швейцара. «Хватит в кошки-мышки играть! Называйте голубушку!» Ирина Лукинишна искоса поглядывала на Змееву. Я нарочно рассказываю столь подробно, столь обстоятельно, чтобы мадам Попугаева убедилась. Я все знаю. И более того, имею свидетелей, способных ее опознать. Советую ей не тянуть время и признаться. «И я про то! Сознавайся, голубушка!» Ирина Лукинишна изловчилась и схватила Змееву за руку. «Это не я!» — закричала девушка. «Отпустите Олю, Ирина Лукинишна!» — рассвирепел генерал, сидевший между ними. Старуха закусила губу. Официально, по отчеству, генерал называл ее только в сильном раздражении. Она выпустила рукав из цепких пальцев. «Продолжайте, Илья Андреевич!» Попугаева лично приводит в эту гостиную Филиппа Остаповича. Все представление держит швейцара за руку, надеясь, что тот как-нибудь выдаст себя. «Софья!» — хлопнул в ладоши генерал Лаевский. «Она его за руку держала!» Илья Андреевич продолжил. «Уж не знаю, поверил ли барон чревовещателю. Поверил!» — быстро подтвердил Лаевский. Но следующей ночью Бомгартена убили. Визит к Владимиру Лаевскому становился для его друзей последним. Ярош выяснял место жительства жертв, тайком провожая их домой. Итак, Бомгартена убили той ночью, и на следующий день на встречу с шантажисткой отправились Владимир Лаевский и Александр Тучин. «Она не пришла», — напомнил Наледенский. «Нет, пришла», — возразил Тоннер. «Только вы ее не заметили. Попугаева проезжала в экипаже с Дашкиным». «Дашкина помню. Листки какие-то читал». «То самое письмо», — пояснил Илья Андреевич. Дашкин подсунул Попугаевой куклу, за что получил пистолетом по голове. Письмо у него отобрали, а самого выкинули на пустыре. Хорошо, что мимо проезжал вездесущий Угаров. Совершенно случайно». «Случайно? Это он так сказал?» — встрепенулся Лаевский и поспешил отвести от себя остатки подозрений. «Нет, господа, не случайно. Я вот что скажу. Угаров тоже нуждается в деньгах. И женское платье не против надеть. Мне Александр рассказывал. Они из Флоренции в них бежали. И самое главное, откуда он узнал, что швейцар никакой не швейцар?» «Денис невиновен», — твердо повторил Тоннер. Ему, кстати, удалось выяснить, куда извозчик отвез даму, огревшую Дашкина пистолетом. «Опять к вашему черному ходу. Жаль, что возница там не задержался хоть на 5 минут. Сэкономил бы мне время. Ведь шантажистке в дом попасть не удалось. Черный ход заперли после нападения на Марфушу». «Раз вы такой умный, выяснили бы лучше, кто напал на блаженную. Кто Дашкина шантажирует, нам без разницы», — проворчала Ирина Лукинишна. «На Марфушу напал камердинер Арсения Кирилловича по его приказу». «Сволочь ваш, князь, так и передайте!» «Кстати», — воскликнул Кислицын, — «Илья Андреевич, в рассуждении вашего графа, то бишь князя, вкралась ошибка. В этом доме, кроме барышень и служанок, проживает еще одна дама, юродивая». «Ты на кого замахнулся?» — ирод, — заорала Ирина Лукинишна. Терлецкий во второй раз вопросительно посмотрел на Тоннера. Теперь доктор утвердительно прикрыл глаза. «Марфуша — мошенница, причем первостатейная», — заявил Терлецкий. «Что?» — Ирина Лукинишна отбросила вязание. «Да чтоб язык твой отсох!» «Ирочка», — обнял свояченицу генерал, — «успокойся. Полковник про другую Марфушу толкует». «Про эту!» — не воспользовался подсказанной уловкой Терлецкий. «Никакая она не Марфуша, а девица Лядова Аграфена Кузьминишна, из мещан города Москвы». «Марфуша — монашеское имя», — не унималась разъяренная старуха. «Она его с постригом приняла». «Ага, конечно, монашеское. И мадмуазель Лилу — сценическое». «Лилу?» — переспросила оторопевшая старуха. «Марфуша рассказала сегодня на допросе, что в молодости пользовалась большим успехом и на сцене, и у состоятельных кавалеров, на содержании которых жила. Но когда красота потускнела, осталась без ухажеров, без ролей и без денег». «Попрыгунья стрекоза лето красное пропела», — процитировал Кислицын под забытую басню. «Во-во, «Точно подмечено. Тут и пришла о графине Кузьминишне мысль перевоплотиться. Не на сцене, а в жизни. Юродивых она повидала немало. В юности перед каждым спектаклем ездила за благословением. Ездила, пока не убедилась, что большинство пустосвяток — мошенницы. И деньги гребут нешуточные. Простодушные люди готовы снять последнюю рубаху, лишь бы получить совет или предсказание. И отправилась она в Петербург, чтобы найти, как выразилась Марфуша, дуру-матушку, доверчивую боярыню или купчиху, которая, уверовав в новоявленную юродивую, растрезвонила бы про нее на всю Ивановскую. Собрав об Ирине Лукинишне сведения, она подкараулила ее у собора Владимирской Божией Матери, где поразила знанием самых сокровенных ее тайн. И уже через месяц у вашего дома выстроилась очередь страждущих. Деньги потекли рекой. «Она на храм собирала», — жалобно запричитала Ирина Лукинишна. «В родной деревне мечтала храм построить». «В ее родной деревне церквей, как известно, 40 сороков», — напомнил Терлецкий. Жадность ее сгубила. Решила деньги в оборот пустить. Отдала под проценты ростовщику. Полковник освежил память, заглянув в лежавшие перед ним листки. Нестору Викентьевичу Харькову. У того с оборотным капиталом были проблемы. Увы, увы, Харькова ловко ограбил Тихон. Сердце у процентщика не выдержало, и он умер. Наследники, правда, деньги Марфуши вернули. Но Тихон уже знал про нее. Именно ради Марфуши он проник в ваш дом. А когда напуганное нападением мадемуазель Лилу стала таскать за собой подголовный валик, Тихон догадался, где она прячет деньги. Усыпил и ограбил. «Значит, я был прав», — обрадовался Кислицын. «Нас шантажировала Марфуша». «Не верю, ни одному слову не верю», — снова завопила Ирина Лукинишна. «Матвей, Илья Андреевич уверял, что Попугаева здесь, среди нас», — напомнила Полина. «А Марфуши тут нет». «Вот-вот, нет ее, нет!» Ирина Лукинишна еще раз, словно молитву, повторила «нет» и вдруг осеклась. Огляделась и спросила: «А где она?» «В дороге», — огорошил старуху Терлецкий. «Ей приказано немедленно покинуть Петербург». «Как?» — Угаров стукнул костылем по паркету. «Одно из двух, Марфуша либо ясновидящая, либо Попугаева». «Вы о пророчестве говорите?» — уточнил Тоннер. «Да». «Я тоже из-за них Марфушу подозревал», — обрадовался всеобщему совпадению мыслей Кислицын. «Простите, господа, что за пророчество?» — поинтересовался Роуз. «Марфуша перед маскарадом предсказала гибель Тучина, а сегодня смерть Ярыша», — объяснила Змеева. «Гробы как раз выносили, а у нее пена изо рта и все такое». «Матвей Никифорович, сегодняшнее пророчество господину Роусу не переведете? Стихи ведь по вашей части», — попросил поэта Тоннер. «На французский? Так сходу вряд ли, если только подстрочник. Тайный враг у четвертого склепа погибнет в час дня». «Нет, не у четвертого склепа», — поправила Ольга. «У склепа четвертого. У склепа четвертой жертвы, то есть Баумгартена». «Да, крепки мы задним умом. Торопились», — вздохнул генерал. «Когда гробы выносят не до пророчеств? Если бы...» «Не переживайте, это было не пророчество», — заявил Тоннер. «Это было указание Ярышу, где подкараулить следующую жертву». «Значит, я прав!» Кислицын самодовольно посмотрел на Полину. Та пожала плечами. «Федор, почему вы отпустили Марфушу?» — возмутился Роуз. «Она ведь сообщница Ярыша». «Нет». Тоннер вновь принялся прохаживаться по комнате. Все напряженно ждали, что скажет. «Она лишь выполняла приказания госпожи Попугаевой». Не сумев продать сведения о Ярыше, шантажистка решила использовать швейцара для сведения личных счетов. Перед маскарадом заявилась к Марфуше под видом страждущей. Отмечу, это важно, она была уже в другом, фиолетовом платье. Том самом, которое потом нашли в квартире Верхотурова. «Qualis artifex pereo». Примечание. Какой великий артист погибает? Латинский. Последние слова римского императора Нерона, 37-68 годы, произнесенные им перед самоубийством. Конец примечания. Это я о госпоже Попугаевой. Даже звезда подмосток Аграфена Лядова ее не узнала. «Значит, Попугаева Марфушу шантажировала», — догадался Денис. «Конечно. Она знала, что Марфуша — актриса, что у нее сестра в Ярославле. Не знала, правда, что у лжеюродивой много денег. Не то пророчествами Аграфена Кузьминишна не отделалась бы». «А сегодня Попугаева опять к Марфуше приходила», — уточнил с надеждой Андрей Артемьевич. Ему не давала покоя мысль, что шантажисткой была его покойная жена. Но ведь сегодня она прийти не могла. Тоннер оставил генерала в плену сомнений. «Нет, сегодня она не приходила. Некогда ей было переодеваться, да и не во что. Она подсунула записку под дверь, а Марфуша не рискнула ослушаться». «Откуда она все знала?» — задал Налединский очевидный, но самый неприятный вопрос. Ответ спотыкался о государственную тайну. И Тоннер вновь рискнул. Кто умен, поймет. Из писем. Ярош писал настоятелю монастыря. Марфуша послала весточку сестре в Ярославль. Князь Дашкин, как вы уже знаете, любовница. «И все письма ушли из нашего дома», — сообразил генерал и схватился за колокольчик. «Никанорыч, а ну-ка сюда!» «Не все, ваше превосходительство», — остановил его Тоннер. Слуга Леандуполоса отнес письмо хозяина на почту. Да и остальные письма вскрывались. «Я настоятельно призываю человека, который не просто мог, а был обязан предотвратить убийство, все-таки признаться». «Ах, вот куда вы клоните!» — неожиданно для всех сказал Кислицын. «Не знаю, конечно, откуда вам известно. Давайте-ка выйдем, Илья Андреевич, и вы, полковник». «Ну уж нет, говорите здесь», — приказал Налединский. «Увы, Юрий Петрович, государственная тайна». «Тайна, говоришь?» — усмехнулся Налединский. «В черном кабинете служишь?» «Молчать!» — стукнул кулаком по столу Терлецкий. Зря он пошел на поводу у Тоннера. Надо было сразу этого супчика в третье отделение отвезти. Так нет, покрасоваться доктору захотелось. «В каком кабинете?» — изумился генерал. «Помещение такое на почте», — пояснил тестю Налединский. «Где письма наши вскрываются?» «Так ведь Матвей Никифорович не в почтовом ведомстве служит. Мундир у него совсем другого ведомства. Маскировка!» «Молчать!» — снова тщетно призвал всех к порядку Федор Максимович. «Я этих писем не читал», — разозлился Кислицын. «И напомню, что сам чуть не стал жертвой этой Попугаевой». «Написав себе письмо», — перебил Тоннер. «Это было частью вашего плана, дьявольского плана. Утром вы поссорились с Владимиром Лаевским. Вызвали его на дуэль, но он грубо отказал вам, оскорбил. Вы решили отомстить, убить его. Но Лаевский уже приговорен, давно приговорен, майором Ярышем. Если столкнуть их в темном месте, приговор будет приведен в исполнение. Только вот как это сделать? В женском платье вы едете на Среднюю Мещанскую, снимаете квартиру Верхотурова. Господа, это бред! Оттуда, опять же, в платье, наведываетесь к Марфуше. Чушь! Весь день я провел на службе. «Вы там не появлялись», — опроверг его Терлецкий. «Я проверял». «Ах, да, я переезжал, долго искал новую комнату». «Из дома на углу Садовой и Воскресенского проспекта, где сняли жилье, вы отбыли в 12 утра», — продолжал Тоннер. «У Федора Максимовича есть показания дворника». «Да он пьян всегда. Я категорически заявляю...» «Кислицын, как только закончу, я предоставлю вам слово для защиты», — пообещал Илья Андреевич. «А пока сядьте». «Господа, доктору срочно нужна помощь его коллег!» «Сядьте, Кислицын!» — велел Терлецкий. Кислицын нехотя повиновался. От Марфуши Матвей Никифорович вернулся на Среднюю Мещанскую, переоделся в мужской костюм и к 7 часам снова прибыл к Лаевским. Предлог у него был — назначенная Ириной Лукинишной встреча. Кислицын подложил письмо под дверь кабинета Владимира Лаевского, не зная, что тот в отъезде, а условный знак о готовности денег, отдернутые шторы, подал Тучин. Месть местью, но упускать 50 тысяч Кислицыну тоже не хотелось. Он размышляет, как же забрать деньги с трупа. Ярош их не возьмет, они ему не нужны. А Кислицыну очень-очень нужны. Но в одиночку идти ночью в квартиру Верхотурова — безрассудство. А вдруг Ярош задержится? Или полиция нагрянет, пока он по карманам будет рыскать? Доказывай потом, что не убивал Лаевского. Он ведь планировал убить именно Лаевского. Тучин — случайная жертва. Кислицыну нужен свидетель. Более надежный, чем дворник, который действительно может оказаться пьяным. Матвей Никифорович осторожно наводит Полину Андреевну на мысль обратиться за помощью ко мне. «Я сожалею, что доверилась вам!» Тоннера будто окатили ушатом холодной воды. Взгляд на Лединской был полон презрения. «Я просила помощи, а вы гнусный интриган!» «Я хотел спасти вас от негодяя!» Тоннер перевел взгляд на Кислицына. «Вы кончили нести околесицу?» — спросил Матвей Никифорович. «Почти. Не сомневаюсь, Юрию Петровичу была уготовлена та же участь, что и Тучину. Не зря вы вчера просили назначить дуэль с Налединским на завтра. Сегодня бы...» «С вами я готов стреляться немедленно. Дамы и господа, господин Тоннер обвинил меня в ужасных злодействах, которых, конечно же, я не совершал». «А кто же Попугаева?» — спросил генерал Лаевский. «Илья Андреевич обещал подтвердить свои обвинения показаниями свидетелей», — напомнил Налединский. «Прежде чем их позвать, — сказал Тоннер, — напомню, что черный ход закрыли после нападения на Марфушу. Кислицын не мог через него попасть в дом. Его мужская одежда оказалась запертой в комнате. Пришлось покупать новую. Помните фурор, который он вызвал обновками? А помните коробку со старыми вещами, которую он привез? Пантелейка тот вечер провел у меня дома и разнес коробки из прихожей по комнатам только следующим утром. А коробок-то было две — Кислицына и Софьи Лукинишны. И Пантелейка их перепутал. Розовое платье от Сиклер занес Кислицыну, а черное, в котором щеголяла Попугаева, попало в гардеробную Софьи Лукинишны. Его на маскарад надел Тучин. Матвей Никифорович обнаружил ошибку лишь на новой квартире, угол Садовой и Воскресенского. Розовое платье было чересчур вызывающим, слишком запоминающимся и чересчур большим для Кислицына. Пришлось с курьером отправить его назад, с извинениями от Сиклер, мол, перепутала. Федор Максимович не поленился, заехал к модистке. Софья Лукинишна сразу забрала платье, и больше мадам Зоя его не видела. «А вам, Кислицын, пришлось снова ехать по лавкам. Вы купили фиолетовое платье, в придачу жакет и вуаль. Потом в трактире «Василек» переоделись. Я обошел сегодня множество лавочек и ателье, и в конце концов нашел магазин, в котором 3 дня назад вечером дама в вуале купила мужскую одежду. Там же она в нее переоделась, пояснив, что готовится к маскараду. Потом я нашел модистку, у которой следующим утром молодой человек в новом с иголочки кардигане приобрел фиолетовое платье, жакет и шляпку с вуалью. Приказчик и модистка внизу. Там же половой из «Василька». Позвать их? — Не надо, — прохрипел Кислицын. — Так это правда, — побледнела Полина. — Да, я ради тебя, ради нас. Я люблю тебя. Они обнялись. Владимир Лаевский в 2 прыжка очутился возле них. «Отпусти мою сестру!» Обернувшись на крик, Кислицын получил перчаткой в лицо. «На 10 шагах!» — огласил условие Лаевский. «Я буду секундантом!» — крикнул Угаров. «Если Кислицын останется жив, он стреляется со мной!» «Слышишь, Курицын?» — спросил Владимир. Тот молчал, опустив глаза. «А потом со мной!» Записался в очередь Налединский. 4-м вызвался Роос, 5-м — генерал. «Господа, дуэли запрещены!» — тоном, не терпящим возражений, напомнил Терлецкий. «Разделяю ваши чувства, но не могу допустить. Жандармы, взять!» «Я люблю тебя, Полина!» — — повторил Кислицын и выхватил из-под подушек, раскиданных на софе, пистолет. Лаевский отшатнулся. «Прощайте!» — Матвей Никифорович приставил пистолет ко лбу. Жандармы в растерянности остановились. «Здесь дамы, Кислицын», — напомнил Наледенский. «Ступайте к себе!» «Сбежит!» — покачал головой Угаров. «Проводите!» — приказал жандармам генерал. Терлецкий вынужден был распорядиться. Тоннер не мог оторвать взгляд от Полины. Та застыла, будто прощальный поцелуй Кислицына обратил ее в статую. Глаза смотрели в пустоту, руки безвольно повисли. Когда раздался выстрел, она рухнула на софу. Доктор ринулся к ней, сунул под нос нюхательную соль. Очнувшись, она встала и залепила ему пощечину. «Ненавижу! Ненавижу!» и выбежала из гостиной. Тоннер устало произнес. «Пойду, удостоверюсь. Это мой врачебный долг». Все промолчали. Только Ирина Лукинишна ни к селу, ни к городу пробормотала. «Вот беда, нитки кончились. Никанорыч, Никанорыч...» «Нет, лучше сама схожу. Перепутает». Тоннер с надеждой подбежал к столу, где под невысохшим еще пером лежал лист бумаги. Нет, это не было письмо Дашкина, зря он ожидал благородного жеста. В предсмертных строчках не было ни намека на раскаяние. Как быть, коли живут в поэте земные страсти бытия? Я точно знаю, на том свете пред Богом оправдаюсь я. Конечно, не наживы ради. Для счастья той, с кем видел сны, и лишь одной я жду награды — прощенье не своей вины. А вам, приверженцам порока, какая разница, когда свершить свои земные сроки? Вся ваша жизнь другим беда. Примечание. Стихи Михаила Кукулевича. Конец примечания. Пришлось обшаривать карманы. Уже отчаявшись, Илья Андреевич стащил с покойника сапоги. Слава Богу! «Мертв?» — спросил Терлецкий, когда Тоннер вернулся в гостиную. «Да», — подтвердил доктор. «Илья Андреевич, не в службу, а в дружбу!» Ирина Лукинишна уже распутывала новый клубок. «Ножнички забыла, петельку поддеть, в моей комнате на бюро. А еще лучше к Оленьке зайдите. У нее в столике для рукоделия тоже такие есть». «Давайте я сбегаю», — предложила Змеева. «Не надо», — Ирина Лукинишна схватила ее за руку. «Сиди». Через минуту доктор вернулся. «Ваши ножницы?» Ирина Лукинишна уставилась на него непонимающе. «Что-нибудь еще?» — учтиво спросил Тоннер.